Подбираю автомат Норкина. Все равно он ранен и работать двумя руками не может. Тот, понимающе кивает и, наклонившись к Малкину, вытаскивает у того из кобуры еще один пистолет, сует его за пояс. Осторожно пригибаясь к земле, следуем за ним. Павел поминутно останавливается, сверяется с какими-то ориентирами и двигается дальше. Наша группа снова поднимается вверх по склону. Где-то рядом должны быть еще ребята, только где? Пулемет на правом фланге не умолкает. Черт его дери, когда же он стволы менять успевает? Насколько я помню, ствол у данного пулемета нагревается быстро, и менять его в тесном бункере — тот еще геморрой. В ответ размеренно бьет пушка бронетранспортера. Иногда ее поддерживает пулемет. А он-то по кому стреляет? Башню пробить хочет? Так у него броня сантиметров 20 толщиной. По крайней мере, один плюс от этого есть. В нашу сторону сейчас никто не смотрит. Стало быть, очереди сбоку можно не ждать, так? Сомневаюсь я. Тут тоже не фраера сидят. Парни это знающие и опытные. Какой-то особенной подлянки от них не то что можно ожидать. Она просто в обязательном порядке будет. Стало быть, держим ушки на макушке. А какого рода будет эта подлянка? Сяду-ка я на их место. Что тут самое неприятное с нашей стороны? Пушка бронетранспортера. Вывод какой? Заткнуть ее надобно, и поскорее, пока она не влепила прямиком в бронебашню. Положим, пробить ее она не сможет, а вот заклинить запросто. И тогда обороне амбец подойдут к воротам, заложат заряды и рванут. Пожалуйте бриться. Чу! Пулемет замолк. Чуть погодя прекратил огонь и бронетранспортер. Еще пара минут такой тишины, и вперед пойдет пехота с нашей стороны. Значит, подлянка уже наготове. Каким-то неизвестным образом обороняющиеся сейчас выведут из строя бронетранспортер, и уже ничего не помешает пулеметчику прижать к земле атакующую пехоту. И если они еще разблокируют второй бук. Но для этого надо будет выйти наверх. А ведь выход-то тут один. Подгоняю своих спутников, на ходу поясняя ход своих мыслей. Норкин, понимающе кивает и указывает куда-то здоровой рукой, вернее, пистолетом в ней зажатой. Еще пара шагов в том направлении, и мы выходим на край маленькой ложбинки. Она всего-то метра три в диаметре и полметра глубиной. И в боковой ее стенке сейчас откинута крышка люка. Около него стоит на коленях здоровенный мужик в черной форме и помогает вылезти наружу второму. Головы у обоих забинтованы, причем явно наспех. Ага, надо понимать расчет Горчака, на свет Божий вылез. На земле рядом с выходом стоит ПКМ и лежат две мухи. Вот он, сюрпризик-то какой! Ну что ж, ребята, у меня к вам как раз должок образовался, неоплаченный, между прочим. Как выяснилось, должок этот был не у меня одного. Негромко хлопнул пистолет в руке ФСОшника, и в лицо коленопреклоненному мужику брызнуло кровью из простреленного черепа его напарника. А неплохо парень стреляет, тут метров 20 будет. Да он еще и после ранения. Уцелевший охранник метнулся в сторону, пытаясь подхватить с земли ПКМ. Но пистолет Норкина хлопает еще раз, и мужик с воем хватается за ногу. «Что ж ты, Вова!» — устало говорит Павел. «Даже и поздороваться со мной по-другому не можешь. Сразу из пулеметов садить стали». Тот молчит, только подвывает сквозь зубы. «Ну что?» — снова спрашивает его Норкин. «Чем это мы все вам вдруг не понравились?» «С «Сучились вы!» — сквозь зубы отвечает мужик. «Это когда же? Мы вроде и не виделись, а после отъезда нашего». «Нашлись, добрые люди, позвонили, рассказали. Нету вам веры больше». «А поговорить?» «Капитан к вам с открытой душой. Всех позади оставил, сам вперед один вышел. Ну, не хотели бы нас внутрь запускать, так и сказали бы, мол, катитесь отседова, борзеть не стал бы никто. И без вас есть где товариться, не стали же мы буром переть. Тайга большая, места тут много, чей не пихались бы в будущем боками-то». «Это ты сейчас говорить, мастер, языкастый всегда был, обещать не жениться». «Даже так?» — устало говорит Павел. «Ну, как знаешь. Капитану привет передавай». Пистолет в его руке вновь хлопает, и раненый заваливается на бок. «Извини, майор». Присаживается на пень Норкин. «Плохо мне. Не пойду я туда с вами. Мы с ребятами этими вместе хлеб-соль делили. Сейчас вот стреляем друг в друга». «За что?» «Ладно, понимаю я все. Сиди здесь, в ямку эту залезь, авось ничего не залетит». Хрустя валежником, к нам подбегают собровцы. На выстрелы пришли. Оглядываю собравшихся. «Трое со мной, один к ребятам. Тащи их сюда. А внизу под откосом мертвая зона. Уцелевший пулемет ее не простреливает. Имей это в виду. Опознавательный сигнал снизу, два удара по ствольной коробке. Ответ — три удара. Усек?» «Да». «На всякий случай. Если что со мною произойдет, код разблокировки систем безопасности. Омега-223. Вводить с любого терминала. Отключается система самоликвидации и отпираются все замки. Запомнил?» «Да». «Шуруй». И боец исчезает в лесу. Оглядываю свое воинство. «Ну что, парни, пошли?» И первым лезу в черную дыру люка.